Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Судья Херсонского областного суда Надежда Петрова очень торопилась на поезд. Когда она остановилась отдышаться, ее сбросили с моста. Петрова погибла на месте. Надежда Ивановна Петрова была опытным судьей. Начинала работать сразу после войны. В тот день женщина собиралась ехать в Винницу на открытие памятника экипажу танка, которым командовал в войну ее брат, герой Советского Союза. Петрова шла на поезд. Чемодан у нее был тяжелый, но такси женщина не вызвала. Она жила рядом с вокзалом. Первой версией следователя Николая Гальчука, которому поручили вести расследование, было убийство из мести. Женщина слыла жестким судьей. Ей случалось вносить и смертные приговоры. Следствию нужно было тщательно проанализировать профессиональную деятельность погибшей. А пока милиция прочесывала район совершения преступления, надеялась задержать преступника по горячим следам. Недалеко от места преступления оперативники заметили двух парней. Они грелись у костра. Стоять! Опа, подъем! Тихо, успокоился. Успокойся, я тебе говорю, все, не дергаемся. Ваша работа? Нет, мы пришли, так и было. Огонь горит, никого нету. А вы, как юные пионеры, решили пожар погасить? Да не знаем мы ничего. Оперативники задержали парней. Рядом с костром стоял приметный чемодан. В огне горели женские вещи, недалеко валялась мужская кепка. Ну? И откуда у вас женские вещи, граждане? Нашли возле костра. А к костру подошли погреться. Хватит. Вы поживиться хотели? Вы судью убили. Какого судью? Мы вообще там только одного мужика и видели. Ну, к братану шли, в общагу. Судья это женщина, которую убили и ограбили. А у вас целый набор женских вещей случайно оказался. Петр Храбров и Игорь Гулько уверяли, что приехали в Херсон из Каланчика за полчаса до того, как их задержали. Шли через мост, увидели костер, от него отходил какой-то мужчина. Рядом лежал чемодан. Смотри, Петрук, чемодан. Ого! И блестит что-то. Давай подойдем, посмотрим, может, что путящее найдем. Ничего себе, золото! Ты смотри, сколько тут! Смотри! Деньги. Погнали к братану! Да, давай только погреемся немного, оно ж не убежит от нас. Ну давай. Класс. Парни предвкушали, как они распорядятся нежданным богатством. Складно, только не верится. Ну да говорю же я вам, что это все там как... Так специально разложено было. Ну да. Добрый дядя специально это для вас все оставил. Ну ничего же. Почему и не взять? Ай, уведи их. Да не трогали мы никого вообще. Разберемся. Кепки, которую обнаружили возле костра, нашли несколько черных коротких волос. Эксперт-криминалист сообщил, что нужна тщательная экспертиза. Возможно, волосы крашены. Задержанные Храбров и Гулько светловолосые. Похоже, они не соврали. Кепку в огонь бросил кто-то третий. Позже выяснили, у задержанных с вещами судьи Петровой парней было 100% алиби. В момент ее гибели Храбров и Гулько только подъезжали к Херсону. Женщину убил кто-то другой. При этом золотые вещи и деньги не взял, зато пытался сжечь содержимое чемодана. Муж погибшей судьи, заместитель командира воинской части Семен Петров, уходил заступать в наряд, когда жена собиралась в дорогу. Он видел, как она положила в чемодан какое-то судебное дело. Старое. Листы бумаги были пожелтевшими. Муж даже спросил, что это. Жена ответила, что собирается пересмотреть давнюю историю. Возможно, именно за этими бумагами охотился убийца. Следователь встретился с вдовцом. Семен Петров сообщил, примерно за месяц до гибели жена получила письмо с угрозами. Откуда-то из колонии. Вот оно. Жизнев. Такая у него фамилия. Да, 20 лет получил. Пишет, что ни за что. А почему мы в милицию не сообщили? Надя сказала, что сама все сделает. Собиралась дело еще раз изучить. Этот осужденный полицай... Осужденный на 20 лет полицай Жизнев угрожал, что спалит к чертям собачьим судью, которая разбила ему жизнь. Надо было установить, где сейчас находится осужденный Жизнев. В архиве следователю сообщили, что дело полицая Жизнева взяла судья Надежда Петрова. Следователь решил, что, скорее всего, преступник за ней и охотился. Подробности дела ему посоветовали узнать у судьи Владимира Станиславовича Пузанкова. Он хорошо знал Надежду, когда она начинала работать. Старый судья рассказал, Петрова хотела показать свою принципиальность и влепила Жизневу срок на полную катушку, хотя дело выглядело не таким однозначным. Надежда явно перегнула. Фото осужденного нашлось в другом судебном деле. Константин Жизнев служил полицаем у немцев, но крови на его руках не было. Суровым приговором молодая судья самоутверждалась в глазах коллег. Большинство полицаев после войны получили наказание по 54-й статье Уголовного кодекса Украинской ССР. Статья предусматривала смертную казнь, но существовала негласная установка – высшую меру наказания применять только в особых случаях. Страна остро нуждалась в рабочих руках, поэтому изменников Родины приговаривали к длительным срокам лишения свободы. Большинство отбыли свой срок, что называется, от звонка до звонка, но некоторые выходили по амнистии или досрочно, если своим поведением и отношением к труду они доказали, что исправились. Как правило, жизнь после колонии у бывших пособников фашистов складывалась трудно. Ограничения в приеме на работу, бойкот соседей, угрозы и ненависть тех, кто потерял на войне родных и близких. Граждане судьи, я не был прямым исполнителем того, тех зверств, которые чинили гнусные фашисты над нашим народом. Но я признал себя и признаю, что я был прямым соучастником всех этих деяний. Соседи Петровых рассказали оперативникам, что в последнее время вокруг дома крутится какой-то старик очень благообразного вида. С их слов художник нарисовал портрет старика. Нетрудно заметить, что он похож на фото Жизнева из дела. Следователь Николай Гальчук выяснил, Жизнев освободился совсем недавно. Из мест лишения свободы он должен был приехать к семье в городок Голая Пристань. Ну вот, недавно приперся. А на кой он мне? Да, Гриня. Всю жизнь не могу отмыться. Полицаева подстилка. А ведь мы женаты были. Знать его не хочу. Не отец он мне. Я ему письма писала в колонию изредка, но сын был против всякого общения. Ну, Клав, почему ты не говорила Глишке, что писала мне? Да ненавидит он тебя! Сыночка! Сыночка, какой я тебе сыночка? Приперся. Ты кто такой, дядя? Глишка, ты чего? Глишка! А как ты хотел? Как не хотел? Я тебя никогда не видел. И видеть я тебя не хочу. Глиша. Я все помню. Я все помню, что было. Если ты, мать, будешь с предателем, то меня здесь не будет. Уж прости. Сын мне дороже. Я тебя прошу, уходи. Ты же знаешь, что не виноватый я. Что меня засудили, Клава. Знаю, но ничего не изменить. Не муж ты мне. И Гришке ты не батька. Развод оформлю официально, по закону. Будет тебе развод, ведьма. Будь ты проклята. Будь ты проклята, ведьма. Будьте все вы прокляты, ведьмы. Догонитесь синим пламенем. И куда же он сейчас делся? Да все равно мне, куда он делся. Не было его. Жили. И сейчас проживем. Да уж. Крепко вы его приложили. А он нас всю жизнь искалечил. Мне, Гришке. Сестра у него есть, кажется, в Геническе. Может, он туда поехал? Жизневу было за что мстить судье Петровой. Суровым приговором она сломала жизнь ему и его семье. Следователь подал ориентировку на Константина Жизнева. Из Геническа сообщили, что тело разыскиваемого находится в местном морге. Записка вот. Жизнев писал, что он устал от скотской жизни и решил уйти. Он свел счеты с жизнью за 2 дня до убийства судьи Надежды Петровой. Нужны были новые версии. Следователь Гальчук отправился в суд, где работала Петрова. В кабинете судьи Петровой в присутствии представителя суда Василия Маркина провели обыск. Следователь Гальчук обнаружил в шкафчике стола несколько коробок папирос и бутылочек с валерьянкой. Нервозность и подавленность судьи Маркин объяснил тем, что женщина заподозрила мужа в измене. Даже близким было известно, что супруга говорила об этом с мужем, но тот, конечно, все отрицал. Семен Петров и его жена 5 лет прожили в ГДР, где муж служил замполитом полка. Прекрасная должность в прекрасном месте. На службе за границей мечтали все советские офицеры. В ГДР существовала традиция. На аэродроме дембеля бросали только что призванным духом ремни и кричали «вешайтесь». Служба у срочников и в самом деле была очень тяжелой. Бесконечные проверки и муштра. Именно в ГДР впервые додумались на территории военных частей красить траву зеленой краской. Зато офицеры были очень довольны. Получали 2 зарплаты. В советских рублях и в восточно-германских марках. Первая сразу перечислялась на сберкнижку в СССР. Размер второй зависел не столько от звания, сколько от занимаемой должности. Немецкую зарплату тратили на покупку дефицитных вещей для себя и на продажу. Так просто попасть за границу для несения службы офицеру удавалось редко. Для этого нужны были связи в штабе и военкомате. Следователь узнал в военкомате. Петрова снова собрались отправлять в Германию. Учитывая его возраст, это была последняя возможность заработать на обеспеченную жизнь будущего военного пенсионера. Конечно, если бы подполковник развелся или жена заявила о его аморальном поведении, с планами пришлось бы распрощаться. За Семеном Петровым установили наблюдение. На одной из улиц Петров встретился с молодой женщиной. Она села в его машину. Оперативник Григорий Буяновский, который следил за безутешным вдовцом, отправился следом за парочкой. Буяновский установил, что спутницей подполковника Петрова была военврач Тамара Жукова, 36 лет, не замужем. Женщина красивая. Они потом к нему домой поехали. А жена-то постарше была. И женаты были давно. Мужчина невысокого роста, коренастый. Оперативник вспомнил. В день убийства свидетель видел невысокого коренастого мужчину в кепке, который развел огонь и сжег вещи убитой судьи. Под это описание подходил муж Петровой. А помните, эксперт говорил, волосы на кепке крашеные? Говорил. Так вот, у Петрова, по-моему, крашеные. Опа. И анкета для поездки за границу не испорчена. Ты понимаешь? Ну, смотри. Жена погибла. Горе, да? А, кстати, кто-нибудь его алиби подтвердил? По дороге на железнодорожный вокзал убита судья Надежда Ивановна Петрова. Женщину сбросили с моста. Основным мотивом убийства следствие считает профессиональную деятельность погибшей. Среди осужденных следователь обращает внимание на бывшего полицая Константина Жизнева. После войны тогда еще молодая судья Петрова вынесла ему слишком суровый приговор. Близкие Жизнева отвернулись от него. Недавно он освободился. Быть может, именно Жизнев отомстил судье за несправедливый приговор. Но следователю сообщают, бывший полицай покончил с собой за несколько дней до убийства Петровой. Сыщики выясняют, Надежде Петровой изменял муж. Она знала об этом и грозила испортить ему карьеру. В ходе наружного наблюдения за Петровым выяснили, он встречается с молодой любовницей. Кстати, кто-нибудь его алиби подтвердил? Посмотрите, все как бы и видели его, но определенности нет. Надо с ним побеседовать. Интересно, что он нам запоет? Да пропади оно все пропадом! Да, есть женщина! Жизни не было, я подполковник. Мне казармы на службе хватает. Она мне казарму дома устроила. А Надежда Николаевна была властной женщиной. Хуже любого старшины. Как сказала, должен сделать, хоть убейся. Слово против – скандал. В то время, когда убили вашу жену, у вас не было войсковой части? Можете мне не рассказывать о вечерней поверке. Она началась позже. Не было. У Тамары был. Срочно нужно было лекарство привезти ее матери в Чернобаевку. Жукова с трудом через знакомых военврачей достала гемодез, который матери нужно было вводить внутривенно после операции. Проверим, проверим. Лучше скажите, дело, которое брала ваша жена в архиве, дома не отыскалось? Или где-то, может быть, здесь? Это не оно. Вдова найденного брата попросила прислать письма и фотографии. Лиза Грушко. А брат недавно умер? Погиб. В 44-м при освобождении Винницы. Герой Советского Союза. Танкист. А женился на фронте или еще до войны? На фронте. Лиза медсестрой была. Части рядом стояли. А вдова живет в Виннице? В Чернигове. Петров рассказал, что покойная жена очень любила брата и тепло относилась к его жене. В годы войны они виделись лишь один раз, сохранилось даже фото. Потом брат погиб. Женщины потерялись. Недавно нашли друг друга. А Москва почему? Надя всю войну в Москве была. А зачем Лизе фото? Я ей позвонил. Рассказал, что случилось такое. Она мне говорит, у меня никакой памяти не осталось ни о брате, ни о Наде. Попросила фотографию. 5 месяцев назад Надежде Петровой позвонили из Винницкого обкома партии и сказали, что собираются открывать памятник ее брату Виктору Грушко. Дали телефон его вдовы. Женщины созвонились. Вы мне дайте адрес вдовы, и я бы посмотрел документы, я потом сам ей перешлю. Хорошо, пожалуйста. В недописанном письме Надежда Петрова писала, что очень ждет встречи с невесткой в Виннице. Больше 20 лет не виделись. И мягко укоряла Елизавету за то, что та не смогла прийти к поезду. Скажите, а о каком поезде писала ваша жена? Ну, там, где Лиза не вышла. А, Надя с месяц назад по работе в Минск ездила. С симферопольским поездом. А в Чернигове он стоит минут 25-30. Петров вспомнил, что жена очень надеялась, что Елизавета, которая живет в Чернигове, подойдет на перрон, чтобы они увиделись. но та не сумела вырваться. Когда в Винницком обкоме партии приняли решение об открытии памятника танкистам, зав. Отделом разыскала жену и сестру Виктора, просила переслать скульптору фотографии героя. Вскоре скульптор выслал рисунок макета памятника и сам позвонил судье Петровой. Она с ним поругалась. Изображение на брата не похоже. Надежда считала, что все сделано на тяп-ляп. Скульптор кричал по телефону о сроках, но судья настаивала, брат был другим. Ее поддержала вдова героя. Общее дело сблизило женщин, они стали перезваниваться и переписываться. Надя даже отправила Лизе свою фотографию. Лиза в ответ свое фото не прислала. Стеснялась своих фронтовых шрамов и ожогов. Наде казалось, что Лиза оттягивает их встречу, потому что слишком стесняется своей внешности. И очень надеялась, что они наконец увидятся на открытии памятника. Без вариантов. 5 человек видели его. Ну... Столько людей не сговорится. Алиби Семена Петрова подтвердили родственники его любовницы Жуковой. Он и в самом деле был в Чернобаевке в то время, когда убили его жену. Говорит, очень симпатичная женщина. Хотя коренастая такая, небольшого роста. Но ни шрамов, ни ожогов. Ты знаешь, ни шрамов, ни ожогов. Ну, так участковый сказал, который документы ей передавал. Изучив письма и документы, следователь собирался переслать их в Чернигов. Но тамошние коллеги сообщили, вдова героя неделю назад уехала в Винницу. 2 дня назад участковый Сахаров принес пакет с документами в мастерскую скульптора Игната Рудова. Его адрес ему дали в гостинице, где уже неделю жила вдова героя Елизавета Грушко. Из Херсона передали. Спасибо вам, товарищ Сахаров. Так жалко бедную Наденьку. Вот так, Гриша. Собирайся, едем в Винницу. Будем знакомиться с женщиной-красавицей, у которой лицо в шрамах и ожогах. На открытии памятника участковый Сахаров показал следователю Гальчуку скульптора, автора постамента. Рудин. Рудин, скульптор, нас-то чертело все. Ну вот, нормальная женщина, сестра эта, судья, сумасшедшая. Прости, Господи, что я так вот покойница. Ну и чем же она вам так насолила? Всем. Требовала, чтобы я без нее ничего вообще не делал. Угрожала. Игнат Рудов жаловался на деспотизм покойной Надежды Петровой. Он не вытерпел, позвонил Елизавете и сказал, сестра героя решила ехать на несколько дней раньше. Вот вы сами приезжайте и убеждайте ее. Приехала, получается. Золотая женщина. Совсем согласна. За все благодарна. Попросил ее приехать на неделю раньше. Приехала? Спасибо. Ну, все. Иришка, смотри внимательно. Елизавета Антоновна, здравствуйте. Здравствуйте. А мы знакомы? Следователь Гальчук из Херсона. Я расследую убийство вашей заловки. Бедная Надежда. Я рад, что ошибся муж Надежды Николаевны. А в чем, простите, он ошибся? Да, глупость сказал. Будто бы ваше лицо в ожогах. Да нет. Руки. Мужчины часто все путают. Они невнимательны. Ничего, ну, извините, ничего. Мне пора начинать. Следователь сознательно пошел на провокацию. Оперативник Буиновский внимательно наблюдал за реакцией женщины на слова Гальчука. Я хочу сказать несколько слов нашим героям. Все видели, как волнуется вдова героя. Это вызывало понимание и сочувствие. После выступления Елизавета Грушко направилась к себе в гостиницу. Следователь и оперативник последовали за ней. В гостинице женщина пробыла недолго. Вышла с тяжелым чемоданом. А это Елизавета Антоновна, оперативник Григорий Буяновский. Он тоже расследует убийство вашей заловки. Что вы от меня хотите? Я опаздываю на поезд. А давайте с нами проедем. Делайте, что хотите. Нам в другую сторону. Прошу. Прошу. Скорый отъезд Елизаветы Грушко, вдовы героя Советского Союза Виктора Грушко, очень походил на побег. В ее чемодане не оказалось писем и фотографий, которые ей передал участковый. Свою нервозность и внезапный отъезд Грушко объяснила тем, что очень переволновалась на церемонии открытия памятника. Елизавета требовала, чтобы следователь прекратил издеваться над памятью ее покойного мужа. Потом просто замолчала. Так что допрос не состоялся. Женщину привезли в Херсон. Следователь Гальчук назначил необходимые экспертизы. А также навел справки о военном прошлом Грушко. В Одессе проживал Николай Савельев, командир части, в которой служила Грушко в годы войны. Савельев многое мог рассказать. Николай Борисович Савельев заявил следователю, что он прекрасно помнит всех врачей и медсестер своей части. Это не она. Совершенно точно помню. Лизу Малышкину я очень хорошо знаю. Была прекрасная, добрая девушка. Малышкину? Да, это ее девичья фамилия. Потом она вышла замуж. За Витю Грушко. Хороший, прекрасный парень был. Герой Советского Союза. Ну, хорошо. А женщина на фото вам никого не напоминает? Напоминает. Сейчас, одну минуточку. Вот оно. Угу. Похоже. А кто эта женщина? Наиля Ниязова. Кстати, кажется, из Орла. Хорошая подруга Лизы. А что вы еще о ней знаете? Ну, нам сообщили, что они когда перевозили раненых в госпиталь и попали под обстрел. Командир медчасти рассказал, медсестра Ниязова успела отслужить несколько месяцев. Призвалась после освобождения оккупированной территории. За год до этого выступала свидетелем в суде над полицаями. Потом эта бомбежка по дороге в госпиталь. Тела не нашли. Да что там найдешь? Пропали без вести. Выходит, в прошлом у Ниязовой была какая-то связь с полицаями. Возможно, сейчас женщина живет под чужой фамилией. Следователь Гальчук получил командировку в Орел. В областном архиве ему выдали следственные дела. По дороге на железнодорожный вокзал убита судья Надежда Ивановна Петрова. Женщину сбросили с моста. Сыщики выясняют, убитый изменял муж. Она знала об этом и грозила испортить ему карьеру. В ходе наружного наблюдения за Петровым выяснили, он встречается с молодой любовницей. Но у Петрова на момент совершения преступления алиби. Он рассказал, что в день убийства Надежда спешила на поезд в Винницу, где открывали памятник ее брату, погибшему во время войны. Там же она надеялась встретиться с вдовой брата Елизаветой Грушко. Женщины переписывались уже несколько месяцев, но Лиза отказывалась присылать свои фотографии. Надежда объяснила это тем, что у нее было изуродовано лицо, последствия военного ранения. Следователь решил лично поговорить с вдовой героя и очень удивился, когда увидел симпатичную женщину без шрамов и ожогов на лице. Выходит, в прошлом у Ниязовой была какая-то связь с полицаями. Возможно, сейчас женщина живет под чужой фамилией. Следователь Гальчук получил командировку в Орел. В областном архиве ему выдали следственные дела. Следователь изучал дела о судах над полицаями, которые начались еще во время войны. В одной из папок Гальчук обнаружил протокол допроса Наили Ниязовой и фото девушки. Сопоставление этих фотографий неопровержимо доказывало. Наиля Ниязова живет под чужой фамилией, как вдова героя Советского Союза. Встреча с родной сестрой Виктора Грушко стала бы для нее катастрофой. Надежда видела невестку всего один раз, но перепутать девушек было невозможно. В Чернигове по месту жительства Ниязовой Грушко провели обыск. Нашли мужской костюм ее размера. Тамошние сыщики установили, что за два дня до гибели Петровой Ниязова взяла на работе неделю отгулов. Объяснила тем, что по просьбе скульптора должна присутствовать на завершающем этапе работы над памятником. После получения результатов экспертиз следователь Николай Гальчук имел на руках факты и понимал, как говорить с той, которая больше 20 лет жила под чужой фамилией. Наиля Раисовна, вас по фото опознал также подполковник медицинской службы Савельев, командир части, в которой вы служили. Ну, он человек пожилой, я не говорил ему, чтобы он ехал сюда. Не надо. Николай Борисович, мне неудобно было бы в глаза ему смотреть. Совесть, значит, заела. Рассказывать будем? Пришло время рассказать, чтобы камень с души снять. Меня ведь Витя любил сначала, а потом его Лиска увела. Ниязова рассказала, что затаила обиду. Виктор погиб посмертно, получил звание героя, а они с Лизой попали под бомбежку. Елизавета погибла, но уцелели ее документы и несколько их совместных фотографий с Виктором. Вот я и решила после войны, что хоть как-нибудь рядом с Витей побуду. А как вам удалось сделать так, чтобы никто не заметил, что на фотографиях другое лицо? Ниязова рассказала, все документы обгорели в пламени и были в крови. Фото из документов она сорвала. Да и сама долгое время в госпитале лежала. Все тело до руки в ожогах. Гражданка Ниязова, это только одно из ваших преступлений. Других за собой не знаю. За это готова понести наказание. По закону. А по закону вы будете отвечать за убийство. За убийство гражданки Петровой. Глупости. Я эту сумасшедшую в глаза не видела. И в Херсоне никогда не были? Никогда в жизни. Гражданка Ниязова. Мы сейчас будем проводить опознание. Гриш, проведи гражданку Ниязову, пусть переоденется. А переодеваться зачем? Что это вы выдумали? Не я. Вы. Ваш костюм у вас дома нашли при обыске. Прошу. Гражданин Храбров, вы когда-нибудь видели кого-то из этих гражданок? Так это ж бабы. А там мужик был, я ж говорил. Не бабы, а женщины. Вы бы лучше внимательно посмотрели. Точно. Да. Да, вот ее у костра и видел. Да, я еще за мужика ее принял возле костра, там, в лесу. А при каких обстоятельствах вы видели эту гражданку? Храбров рассказал, что именно эта женщина, одетая в мужской костюм, в тот вечер сжигала вещи из чемодана убитой судьи. Давай подойдем, посмотрим, может, что путящее найдем. Гражданка Ниязова, вот это вам знакомо? Нет. А вот экспертиза установила, что на головном уборе ваши волосы и краска для волос одна и та же. Я все расскажу. Улики загнали Ниязову в угол. Она стала давать признательные показания. Поподробнее. Как оказались у вас документы? Когда Лизку убили, я их в пламени увидела. Сразу после освобождения Орла Ниязова попала под подозрение как пособница немецких оккупационных властей. Тогда доказательств и свидетелей не нашли. Наиля пошла на фронт. Она понимала, закончится война, и за нее снова возьмутся. Тут помог случай. Во время бомбежки погибла Лиза. Ее документы были в крови. Фото не разобрать. Красавцы. Витька погиб уже. И Лизка тоже. Что если... Сидя возле изувеченного тела Елизаветы Грушко, Наиля Ниязова сделала свой выбор. Значит, никакой любви с танкистом Грушко у вас не было? Нет. Витька от Лизки сразу с ума сошел. Да и какая им теперь разница? А как у вас возник умысел на убийство Петровой? Она хотела со мной встретиться. Ехала через Чернигов, звала меня к поезду повидаться. Но вы на перрон не пришли. Нам муж убитый рассказал. Да. Но она бы от меня не отстала. Лизонька, памятник это навсегда. Я вспомню вас, Светенька. Такие счастливые. Да, счастье было. Витя... А этот дурак-скульптор хочет из него сделать какого-то чужого. Витюшку нашего. Когда я ей написала, что у меня лицо, якобы, все в ожогах и шрамах, она мне ответила: какая разница, я что, не узнаю тебя, что ли? Ну и вы поняли, что она вас не узнает, потому что вы не Лиза. Скульптор звонил, говорил, что она как с цепи сорвалась, грозилась приехать и всех засудить. И после этого вы решили ее убить? Встреча с Петровой стала бы для Ниязовой разоблачением. Она выехала в Херсон, подстерегала Петрову на улице, но удобного случая все не было. Оставался последний шанс, когда Петрова торопилась на поезд. Ниязовой показалось, что Петрова успела разглядеть ее лицо. Не раздумывая, она столкнула судью с моста. Грозилось, что все фото с письмами привезет. А какие документы были в чемодане? Фотографии и папка старая с бумагами какими-то. Я все сожгла. И что потом? Потом уехала домой на поезде. Ну, это фотография, письма. Зачем они вам? Ведь вы... Петрову убили. Думала, что так спокойнее будет. Приехав домой, Ниязова дождалась, пока Семен Петров позвонил ей и сообщил о смерти жены. Она плакала в трубку и просила выслать письма и фотографии. Понимаю, понимаю. Страх разоблачения. Но ведь по срокам давности, по-настоящему-то вам ничего не угрожало. Думала об этом, но она ведь судья, законы знала. Если бы разоблачила меня, засудила бы, за брата бы мстила. Сами себе жизнь искалечить. Что теперь об этом говорить? Подсудимая настаивала, что совершила убийство по неосторожности. Но суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал Наилю Ниязову виновной в умышленном убийстве Надежды Петровой. Суд принял во внимание сотрудничество подсудимой со следствием, ее хорошую характеристику с места работы и приговорил ее к 14 годам лишения свободы.